Гнев и агрессия неприемлемы. Иногда мы переживаем настолько сильные эмоции, что их очень трудно удержать внутри. Если они положительные и ты радуешься, тогда хочется танцевать, петь, прыгать. Или наоборот, крушить, ломать и бить все вокруг, если эмоции отрицательные и ты злишься. Но ты ведь помнишь, что испытывать негативные чувства нормально, а вот выплескивать их на окружающих — нет. Как же в таком случае совладать со злостью и гневом? Агрессия недопустима. Злость, гнев, обида, а иногда и страх могут заставить нас вести себя агрессивно. Агрессия — это такое поведение, когда ты наносишь вред окружающим тебя людям или предметам, либо угрожаешь сделать это. Агрессивный человек бьет других людей или ломает предметы вокруг себя. Такое поведение недопустимо. Любые конфликты можно решить словами, а не кулаками. Градус гнева. Чтобы понять, когда ты можешь выйти из себя, так говорят про человека, который кричит, оскорбляет других или дерется, испытывая негативные эмоции, попробуй нарисовать термометр гнева. Напиши слева от этого термометра те состояния, которые ты испытываешь. Спокойствие, раздражение, злость, сильная злость, гнев. А справа ситуации, которые могут вызвать в тебе эти эмоции. Так тебе легче будет понять, когда ты можешь почувствовать ту или иную эмоцию. Твоя агрессия к тебе вернется. Что происходит, когда, чувствуя негативные эмоции, мы пытаемся дать им выход в агрессии? Например, разозлившись на одноклассника, ты бьешь его или ломаешь его любимую игрушку. Или, расстроившись из-за того, что родители заставляют тебя убирать в комнате, ты назло им как бы случайно, но на самом деле намеренно разбиваешь тарелку. За драку тебя сначала накажет учитель, а после того, как твоих родителей вызовут в школу, еще и папа с мамой. В итоге ты получишь плохую отметку за поведение и будешь лишен компьютерных игр на неделю. Из-за разбитой тарелки тебя тоже накажут. Получается, что твоя агрессия нанесла вред и тебе. Спокойствие — только спокойствие. Всякий раз, когда ты чувствуешь гнев или злость, остановись и сосчитай до 10, делая глубокие вдохи и выдохи. Это поможет тебе успокоиться и совладать с агрессией.